Во время наших занятий он иногда останавливался прямо в середине задачи или перечисления городов и склонял голову на бок, как будто прислушивался к чему-нибудь. «Извини, пожалуйста», — говорил он, — «мне надо отлучиться на минутку к маме». Сначала это меня очень удивляло, так как я считал Королевского слишком старым и не ожидал, что у него может быть жива мать. Поразмыслив как следует, я пришел к выводу, что это просто вежливый предлог для того, чтобы выйти в туалет. Я отлично понимал, что не все люди могут говорить об этом с такой легкостью, как у нас в семье. И вот как-то утром я съел за завтраком слишком много мушмулы, она дала о себе знать в середине урока истории. Поскольку Королевский был так щепетилен в этом вопросе, я решил выразить свою просьбу вежливо, воспользовавшись его собственной манерой выражаться. Твердо поглядев ему в глаза, я объявил, что хотел бы повидать его маму. «Мою маму?» — поразился он. «Повидать мою маму? Сейчас?» Я не мог понять, что его так удивляет, и просто кивнул. «Хорошо», — сказал он неуверенно. «Конечно, она будет рада тебя видеть, но я все-таки пойду узнаю, удобно ли это теперь». Он вышел из комнаты, все еще как бы недоумевая, и через 5 минут вернулся снова. «Мама будет рада повидать тебя», — объявил он, — «только просит извинить ее за то, что она немного не в порядке». Я сказал, что ни чуточки не возражаю, если его мама будет не совсем в порядке, с нашей это тоже иногда случается. «Да-да, я так и думал», — пробормотал он и поглядел на меня с беспокойством. Королевский провел меня по коридору, открыл дверь и, к моему совершенному изумлению, впустил в большую темную спальню. Это был настоящий цветник. Повсюду стояли вазы, кувшины, горшки со множеством красивых цветов, сиявших в полутьме комнаты, словно драгоценные камни на стенах пещеры. С одной стороны стояла огромная кровать, и на ней среди груды подушек виднелась маленькая, почти детская фигурка. Когда мы подошли поближе, я подумал, что женщина эта очень старая, так как ее тонкое болезненное лицо было покрыто густой сеткой морщин, избороздивших ее мягкую, бархатистую, словно молоденький гриб, кожу. Но больше всего поражали в ней волосы, густым каскадом спадавшие ей на плечи. Они занимали пол кровати и были самого изумительного темно-рыжего цвета, какой только можно себе вообразить. Волосы сверкали и искрились, будто от огня, напоминая мне осенние листья или блестящую зимнюю шкурку лисицы. «Мама!» — тихо окликнул ее Королевский, проходя через комнату и садясь на стул у кровати. «Мама, Джерри к тебе пришел!» Миниатюрная женщина подняла прозрачные бледные веки и посмотрела на меня большими карими глазами, ясными и умными, как у птицы. Из глубины золотых волос она подняла тонкую красивую руку в кольцах и с озорной улыбкой протянула ее мне. «Я очень рада, что тебе захотелось повидать меня», — сказала она тихим, хрипловатым голосом. «В наше время люди моего возраста многим кажутся скучными». Я пробормотал что-то в смущении, она посмотрела на меня ясными глазами, засмеялась грустным мелодичным смехом и постучала рукой по кровати. «Садись», — пригласила она, — «садись, пожалуйста, и поговорим немного». Осторожно взяв в руки волосы, я отодвинул их в сторону, чтобы можно было сесть. Волосы были мягкие, шелковистые и тяжелые. Они струились у меня между пальцами огненной волной. Королевский улыбнулся и взял в руки прядь волос, слегка покрутив их, чтобы они засверкали. «Теперь это у меня единственная гордость», — сказала женщина.

«Вот-вот!» — обрадовалась она. «Все дело в длине волны! Я объясняю это замедлением движения. А еще в юности мы не замечаем, что все цветы имеют свою индивидуальность. Они отличаются друг от друга так же, как и люди. Посмотри вон туда. Видишь там розу в вазочке?» В углу на маленьком столике в серебряной вазочке стояла замечательная бархатная роза такого густого красного цвета, что казалось почти черной. Это был великолепный цветок с лепестками безупречной формы и снежным налетом на них, таким же, как пушок на крыле, только что появившийся из кокона бабочки. — Ну что, красавица? — спросила миссис Королевская. — Чудесная ведь, а? Она стоит у меня 2 недели. Трудно поверить, правда? И она не была бутоном, когда ее сюда принесли. Нет-нет, она уже тогда вполне раскрылась. Только совсем поникла. Я даже не думала, что она выживет. Кто-то неосторожно засунул ее в букет астр. Это смертельно! Просто смертельно! Ты не представляешь, как жестоки все сложноцветные! Это очень сильные цветы, очень приземленные. И, конечно, безрассудно было помещать среди них такую аристократку, как роза. Когда ее принесли сюда, она так завяла, что я даже не заметила ее среди астр. Но, к счастью, я услышала их разговор, пока дремала тут. Его начали желтые астры, которые всегда кажутся такими воинственными. Конечно, я не знаю, о чем они говорили, но это было ужасно. Сначала я не поняла, с кем они ведут разговор, думала, они ссорятся между собой. Потом я встала с постели и увидела среди них эту бедную розу, изведенную до полусмерти. Я вынула ее, поставила отдельно, добавив в воду 0,5 таблетки аспирина. Аспирин очень хорошо действует на розы. Серебряные монетки для хризантем, аспирин для роз, бренди для душистого горошка, лимонный сок для мясистых цветов, таких как бегония. Ну вот, когда ее спасли от астр и дали возбуждающее средство, она очень быстро оправилась и казалась очень признательной. Очевидно, теперь в благодарность мне роза старается сохранить свою красоту как можно дольше. Она с любовью посмотрела на цветок, сияющий в своей серебряной вазе. Да, я очень многое узнала о цветах. Они как люди. Если их собирается слишком много, они действуют друг другу на нервы и начинают вянуть. Смешай некоторые цветы, и увидишь, какая между ними начнется распря. Конечно, важное значение имеет вода. Знаешь, некоторые люди думают, что воду надо менять каждый день. Ужасно! Ты можешь услышать, как гибнут от этого цветы. Я меняю воду раз в неделю, кладу в нее горсть земли, и цветы стоят очень хорошо. Открылась дверь, в комнату с победной улыбкой вошел Королевский. «Они вылупились!» — объявил он. «Все 4! Как я рад! Я так беспокоился! Это ее первый выводок!» «Прекрасно, дорогой! Я очень рада!» — просияла миссис Королевская. «Рада за тебя! Ну а мы с Джерри интересно побеседовали. По крайней мере, для меня это было интересно». Я сказал, что для меня это тоже было очень интересно, и встал с кровати. «Ты должен прийти ко мне еще раз, если тебе не скучно», — сказала она. «Может быть, мои рассуждения немного экстравагантны, но тебе их стоит послушать». Она улыбнулась мне и поднесла руку в знак прощания. Мы с Королевским направились к двери. На пороге я остановился, посмотрел назад и улыбнулся. Она лежала совсем неподвижно под покровом своих тяжелых волос. Когда я оглянулся, она еще раз подняла руку и помахала ею на прощание. Мне казалось, что в полутемной комнате цветы придвигаются к ней, теснятся у ее кровати, как бы в ожидании, что она расскажет им о чем-нибудь. Старая больная королева в окружении своего двора, говорящих цветов.